«Ура!» Восторженный рев был ему ответом. «Победа. Еще одна победа. Впрочем, тут счет не на очки. Тут игра на пролом». Наклонившись, черная баронесса что-то сорвала с плеча побежденной. Кажется, лоскуток серой кожи с каким-то знаком. Сорвала и, сжав в кулаке, что-то тихо произнесла. Лежащая девушка едва заметно шевельнула губами в ответ и замерла. Спустя секунду ее тело исчезло в серой вспышке, оставив на камне пару предметов, тут же подобранных главой неспящих. Исчез и противник Барса, оставив после себя лишь каменные пластины, испещренные странными знаками. Они раньше висели у орка на поясе. Барс поступил так же, как и черная баронесса. Немедленно подобрал трофей. Что-то интересное? Под звенящий звук невидимого гонга арена начала подниматься. Второй раунд завершен. «В цитадели сейчас ревут от восторга», — тихо поведал Намуль. «Шампанское рекой». «Я их понимаю». «Как и я», — отозвался я. «То, что они показали, — это нечто». «Достойная победа», — провозгласил страж древних, словно бы услышавший наш тихий разговор и поддержавший его. С левого нижнего луча звезды сорвалась темно-синяя колючая вспышка, ударившая в скалу. «Победа, достойная хорошей награды!» «О, уже не просто награды, а хорошей награды!» Даже страж впечатлился. А я больше поразился посыпавшимся из разлома в скале пульсирующим красным сферам. «Ярость Бога!» «Ярость Бога!» — замычал Бом. «Много-то как! Ох!» «Спор продолжается, но подходит к завершению», — четко произнес страж. И предпоследняя магическая завеса разлетелась в клочья быстро развеявшегося тумана. И мы наконец-то узрели последнего противника. После чего над запредельем повисла изумленная тишина. «Дедушка». Последним противником оказался седенький дедуля. Только не человеческий. Серая кожа с черными разводами. Густая шапка пепельных волос, большие глаза с вертикальными синими зрачками, багровый камзол с золотыми пуговицами, короткие штаны по колено и твердо упертые в землю раздвоенные копыта. Дедуля-то из чертей будет, кажись. Вон рожки из седых волос торчат, да и зубки острые. Вот только оружие не видно у ворога пожилого, если не считать за таковую насмешливую улыбку будущего противника. А еще с треском перелетающая из одной руки в другую стопка игральных карт. «Мастер-карт», — донеслось до моих ушей. «Это грёбаный мастер-карт! Ну все. В этом месте, по законам жанра, должно было бы прозвучать «Ну все, нам конец». Но взамен мы услышали облегченное: «Ну все, считай, что вскроем локу как банку. Я могу пойти. Останутся от него рожки до ножки». Говорящий сии слова муж, то есть игрок, новичком не являлся и явно был полностью уверен в своем утверждении. Он был готов пойти и вскрыть локу как банку вместе с самим мастером карт. А вот замершая, словно хищная пантера, черная баронесса так не думала. Ее напряженное лицо об этом говорило само за себя. А сильно прикушенная нижняя губа подчеркивала. Глава неспящих превратилась в комок нервов. Раздавшийся тихий вопрос девушки особо ситуации не прояснил. «Это он? Или...» «По всем признакам, он». Что поразительно, ответ на этот вопрос дал тактический лидер отряда архитекторов, буднично подошедший к баронессе, как к старой знакомой. «Он!» — кивнул и Барс. «Он!» — донеслось из небесного ока от аналитической и наблюдательной групп. «Мы сверили со снимками из прошлых четырех появлений. Внешние признаки совпадают полностью. Так что это один из иксов». «Принято!» — машинально ответила глава неспящих, находясь в явном затруднении. «Чёрт! Вот ведь чёрт! Чёрт его принёс из чёртового чистилища!» «Спор не закончен», — напомнил страж, и висящая в воздухе перламутровая звезда резко крутнулась, выражая нетерпение, смешанное с угрозой. «Я прошу время», — мгновенно ответила баронесса. «До этого мы не заставляли себя ждать, страж». «Время дано», — После небольшой паузы ответила звезда, и побагровевшая была ее середина вновь налилась молочной белизной. «Немного». «Благодарю», — кивнула черная баронесса и тут же задала вопрос Оку. «Тактик Оку, повтори-ка мне краткую сводку по предыдущим четырем появлениям, только суть, без уровней и прочих раскладок». «Окей. Икс против дракона и всадника-мечника. Икс победил за счет артефактного жезла. Икс против группы из 5 полуорков с питомцами. Икс победил за счет артефактного жезла и карты лазурного буйвола. Далее. Икс против лорафа-жирафа из красных демонов. Икс победил копейщика в легендарном экипе за счет взрывных зелий и зачарованной звероловной сети. Икс против группы из 2 танков и 3 магов с узкой специализацией. Ничья. Икс ушел после 3-минутной схватки. Применял 2 артефактных жезла сразу, стреляя огненными шарами с необычайной скорострельностью, плюс призвал огненного демона из пламенного кубка». «Это чё за терминатор копытный?» — ошарашенно осведомился грубый и прямолинейный, как всегда, Бом. 5 полуорков сразу завалил? Вот прямо сразу?» «Нет, блин, 2 сразу, а еще 3 после чашки оздоровительного травяного чая!» — язвительно буркнул Барс. «Чёрт!» «А-а-а!» — протянул тот игрок, что буквально пару минут назад порывался пойти вскрыть банку и оставить от дедушки рожки до ножки. «Так это на него ориентировочка приходила, да? Тогда я пасую с трусливой радостью, ребят. Чёрт! Что-то сегодня у всех чёрт на устах. Чёрт его!» «Все помолчите, пожалуйста», — тихо попросила чёрная баронесса, и разговорившиеся игроки притихли. «Уль», — тихонечко прошептал я, — «что за ориентировочка? И что за икс? Слыхал?» «Угу», — так же тихо ответил тот и покосился на прильнувшего к его плечу Дока. «Отлип, непротивный». «Я же так тогда ничего не услышу», — возмутился тот. «К тому же я доктор. Если и прилип к твоему плечу, считай меня целительной примочкой. Если ногой пихну, точечный массаж. Если и ножиком ткну, начало операции по пересадке мозга. Ты говори дальше, говори». «Говори дальше», — поддержала его Кэлен. Раздался хохот. Услышавший речь Дока, крадущийся к арене лысый эльф, не выдержал и рухнул на землю в припадке дикого смеха. На него тут же накинулась пара игроков и потащила его обратно в хвост отряда. Выбрался-таки. Неужели на самом деле хотел на арену выйти? У меня аж в сердце кольнуло от ужаса. Разошедшийся Док нас всех спас. Наверное. А тем временем, несколько обалдевший от краткого, но очень бурного спича нашего лекаря, Уль пожевал губами и таки продолжил. «Короче, я лишь фото подозреваемых видел. Общие приметы одинаковые. Такие вот рогатые чертушки стали появляться там и сям, и под ритмичный стук танцующих чечётку копыт начали вламывать игрокам по самое не балуйся. Про танцующие копыта шучу, конечно, но в остальном нет. Первый раз случился недавно, затем еще 3 нам известных случая, этот вот 5-й. Среди кланов инфа поползла. Все ищут источник и любую инфу. Учтите, если предоставите видеозапись подобной встречи, то за нее вам нехило заплатят». «Запомню», — кивнул Док. «Круть», — пропищала Кэлен. «Ока, общие данные по боеспособности и тактике», — попросила черная баронесса, так и не решившая, что ей делать. «Ну да, я бы тоже заволновался. Одинокий дедуля, безбоязненно стоящий перед огромной толпой и насмешливо улыбающийся. У такого точно заточка в сапоге. То есть в копыте. То есть за копытом. В общем, нечисто тут дело». «Секунду», — отозвалось Ока. Дожидаясь развития ситуации, я вернулся к изучению дедули. На этот раз оглядывал гораздо пристальнее. Ибо если раньше считал забавным монстром с уникальным дизайном, то сейчас начал искать общие приметы. Серая кожа с черными разводами. Уши есть, но их верхние концы скрыты в волосах. Глаза очень большие, внимательные, вертикальные зрачки. Причем глаз выглядит словно перечеркнутый сплошной синей линией без малейших признаков, собственно, зрачка. Очень хваткие и ловкие даже на вид руки с длинными пальцами пианиста. Такие пальцы хорошо подойдут фокусникам. Ну или для игры на пианино. Последняя незабываемая примета — это раздвоенные копыта. Рожки забывать не стоит, но их можно легко скрыть прической или головным убором. И рост. Очень невысокий рост. Не выше гномов, может, даже чуть ниже. Чересчур широкая и крайне вызывающая улыбка, показывающая ослепительно белые острые зубы. Так и хочется кулаком заехать, без причины. «Данные. Из известного, повторяющегося и незафиксированного», — заговорило Око. «В ближний бой не вступал ни разу. Врожденных умений не использовал ни разу. Расовых умений не зафиксировано. Оружие, требующее серьезной физической силы, не использовал ни разу. Перемещается быстро и ловко. Легко ушел от попадания арбалетного болта, пропустив его в паре миллиметров от щеки. Перехватил зелье с ядом, чмокнул нежно бутылочку и метнул обратно в полуорка. В каждой схватке использовал вещи того или иного рода. Жезлы, карты, зелья. Все предметы, используемые иксами, показали сильно повышенную и ничем не оправданную убойность. Усиление минимум в полтора раза. Даже перехваченное и брошенное обратно зелье с ядом разбросало куда более сильную отраву и в большей области. Появившийся из карты лазурный буйвол был куда мощнее и живучей оригинала. В общем и целом, все упирается в используемые иксом предметы. Вещизм чистой воды». «Ясно», — кивнула черная баронесса и, резко развернувшись, объявила. «Пойду я». «Нет». Перламутровая звезда стража предостерегающе побагровела. «Новые схватки для новых воинов». «А, чёрт!» Глава неспящих топнула ногой. «Ладно, Джокер, что скажешь?» «Если надо выйти, выйду». Вперед вышел уже виденный мною игрок в фиолетовом камзоле с золотой вышивкой. «Джо, выйти любой дебил сможет!» — прорычала черная баронесса. «Мне надо, чтобы ты вышел и завалил его!» Игрок с ником Джо Кервуд замолчал, в упор разглядывая рогатого дедулю. «Что в колоде?» — прогудел Барс. «Серьезного ты сюда не брал. Редкие, особо редкие. Что там?» Дернув плечом в ответ, Джокер вздохнул, провел ладонью по волосам и, переведя взор на баронессу, произнес: «Я его завалю, но если дашь добро на использование всех козырей». «Козыри. Козырные карты». Значение вкладывается то же самое, что и в карточной игре. Козырная карта — нечто особенное. Особое оружие мастера карт, на которое он возлагает особые надежды. И зачастую такие карты стоят безумных денег. Дико-раритетные карты с монстрами уходят с аукциона за немыслимые деньги и после столь ожесточенных торгов, что только поражаешься золотым запасом некоторых кланов. И снова сравнение с патронами. Где алмазный порох и алмазная пуля? То есть... «Я взял парочку уников», — признался Джо, «на свой страх и риск. Как чуял, что пригодится. Если использовать тяжелую артиллерию, то с самого начала. Сама понимаешь, он мне времени на пристрелку не даст. Сходу начнет меня удивлять пинками по харе. У него и карты, и два жезла». «Рукояти за плечами», — кивнула черная баронесса. «Один огненный, другой с серой рукоятью. Может быть, разным заряжен. А что из уников?» Подойдя, Джон наклонился к уху баронессы и что-то тихо зашептал. «И ты взял это сюда?» Рев черной баронессы превзошел рев мамонта Колывана. «Совсем сдурел?» «Говорю же, как чувствовал». «Да ты, я...» «Спор не завершен». Веский вердикт стража прервал беседу. «Когда вернемся, мы с тобой очень о многом поговорим, дорогой мой». С улыбкой пообещала баронесса мастеру карт. «И многие из доверенных тебе карт уйдут в клан Хран. Затем я вырву тебе ноги и заставлю бровями оттирать порог Барат-Гадура от грязи. А теперь иди и завали дедулю». «Понял. Иду. То есть, да?» «Да». Широченная улыбка счастья, и Джокер в несколько шагов оказывается впереди нас, легко удерживая подмышкой три трубы нюшей. Страж древних не стал медлить, и кусок скального склона начал стремительно опускаться. А Джокер поднял свободную руку вверх, и в небо с треском полетела череда игральных карт. Его противник улыбнулся в ответ, и между его поднятыми руками по дуге прошелестело с пару десятков плотных картонок, скрывающих в себе очень много опасного. Мастера карт отсалютовали друг другу. Третий и последний раунд начинается. В бой кардмастеры вступили одновременно. Едва только арену накрыло защитным куполом, как полыхнули две карты, а в следующий миг я открыл рот от удивления, потому как оба противника мыслили одинаково и первым делом озаботились о защите. Перед рогатым врагом появилось создание, больше всего смахивающее на замшелый валун с нарисованной пастью и узкими щелями глаз. Я подобного монстра не знал. Вообще не знал. Да и не выглядел он особо опасным. А вот несокрушимым казался. Как любой валун размером 2 на 3 метра или около того. Перед нашим же бойцом на землю плюхнулся гигантский кусок ярко-синего студня, такого размера, что расплылся по третьей арене, а в высоту достигал 1.4 метра. Будто проходящий над нами невидимый великан уронил с тарелки порцию фруктового желе, шмякнувшегося на арену и прикрывшего нашего бойца очень прозрачной синей стеной. «Это же Слим!» — удивленно прокомментировал док. «Очень жирный Слим! Он ошибся? Не та карта? Шах!» Зажатых в руках врага двух жезлов сорвалось два искрящихся смертоносных потока магии с шипением ударивших в тяжело колышущийся бок Слима. Один поток огненный, ревущее пламя с жадностью облизнуло прозрачную синюю плоть, разом сожрав большой кусок, и прямо сквозь огненный ревущий вихрь полетели короткие каменные дротики, глубоко впившиеся в Слима и завязшие в его туше. Немного не дойдя до бесстрашно стоящего на месте кардмастера неспящих. Вот это атака. «Это я ошибся, а не он», — исправился лекарь. «Если бы не Слим,